Закрыв дверь в комнату Кузы, Ворман не пошел сразу к себе, а какое-то время стоял молча на месте, погруженный в тревожные раздумья. Когда профессор рассказывал им о прочитанном в этой непонятной книге, Ворман испытывал весьма противоречивые чувства. С одной стороны, казалось, что он не обманывает их, и все же что-то неуловимое в речи старика заставило капитана насторожиться. Странно. В чем же заключается его уловка? Ворман неторопливо вышел во двор и тут же поймал на себе озабоченные взгляды солдат. Да, не стоило им так обольщаться. Слишком уж подозрительными казались ему эти две ночи без происшествий. Так что сам он не очень-то рассчитывал на такую же спокойную третью ночь. Итак, снова все оказалось по-прежнему. Кроме разве что количества трупов, которое непрерывно росло. Теперь их уже 10. По одной смерти за ночь. А в общей сложности уже прошло ровно 10 ночей. Потрясающая статистика. Если, конечно, этот таинственный боярин из Валахии успокоится теперь до завтра. А как было бы хорошо. Тогда, если убийств пока больше не будет, может быть, удастся уговорить Кемпфера ехать спокойно по своим делам. И тогда Ворман сразу выведет всех людей из проклятого замка. Но, похоже, дела сейчас оборачиваются так, что до выходных им отсюда не выбраться. А впереди еще несколько ночей – пятница, суббота и воскресенье. Значит, теоретически их ждет еще по крайней мере 3 смерти. Если не больше. Ворман повернул направо и пошел ко входу в подвал. Сейчас в этом импровизированном склепе у них должно было прибавиться 2 новых тела. Капитан решил проверить их и убедиться, что они действительно лежат там в надлежащем порядке. Даже эсэсовцам нельзя отказывать в праве бережного отношения с их останками после смерти. В верхнем подвале Ворман бегло оглядел комнату, где обнаружили жертвы. У них не просто были разорваны горло. Головы несчастных держались буквально на ниточках. По какой-то неизвестной причине убийца решил еще и сломать им шеи, что явилось новой деталью в его художествах. Сейчас в комнате было пусто. Только у входа валялись обломки дубовой двери. Что же здесь произошло? Оружие убитых нашли рядом с ними. Из него никто не стрелял. Может быть, они пытались запереться здесь, чтобы спрятаться от своего преследователя? Но почему никто не слышал их криков? Или они вообще не кричали? Тяжело вздохнув, капитан вышел в коридор и, подойдя к пролому в стене, услышал снизу приглушенные голоса. Уже на лестнице он столкнулся с солдатами, которые только что перенесли туда трупы, и направил их назад. «Хочу проверить, как вы исполнили мое задание». В нижнем подвале фонари и керосиновая лампа, которую держал один из солдат, выхватили из мрака 10 фигур, накрытых белыми простынями. «Мы тут немного их поправили», — пояснил рядовой в серой форме. «На них почему-то просто не смялись». Ворман внимательно оглядел помещение. Все казалось в идеальном порядке. Теперь предстояло решить вопрос об отправке убитых на родину. Очень скоро станет тепло, и их придется убирать отсюда. Но куда и как? И тут он радостно щелкнул пальцами. «Ну, конечно же. Вместе с Кемпфером». Майор собрался уезжать в воскресенье, независимо от того, как развернутся дальше события. Значит, он и переправит трупы в Плоиште. А оттуда их доставят самолетом в Германию. Великолепно. Это вполне устраивало капитана. Но тут он заметил, что левая нога у третьего с края убитого немного высунута из-под простыни. Он подошел к нему и нагнулся, чтобы поправить ткань. И вдруг заметил, что сапог на мертвеце грязный. Казалось, будто его притащили сюда за руки, а ноги в это время волоклись по земле. Оба сапога были сплошь заляпаны грязью. Ворман почувствовал прилив ярости и подождал, пока злость немного утихнет. Какая теперь разница? Это ведь уже труп. Стоит ли поднимать шум из-за каких-то грязных сапог? На прошлой неделе это, может быть, и имело смысл сделать. Но сейчас это была просто еще одна неприятная мелочь. Пустяк. И тем не менее эти грязные сапоги почему-то засели в его мозгу. Он и сам не мог сказать почему. Но капитану все же стало как-то не по себе. «Ну, пойдемте, ребята», — сказал наконец Ворман, отворачиваясь от трупов. Изо рта у него шел пар. Солдаты с радостью заспешили за своим командиром. В подвале действительно было очень холодно. Дойдя до лестницы, капитан обернулся и еще раз посмотрел на мертвых. В тусклом свете уже едва различались их белесые очертания. И вновь он вспомнил про сапоги. Грязные сапоги со слипшимися комьями глины. Потом покачал головой и уверенно зашагал по крутым ступенькам. Кемфер стоял у окна своей комнаты и рассеянно смотрел во двор. Он видел, как Ворман зашел в подвал, потом вернулся оттуда. Но майор не изменил своей позы. Ему очень хотелось вновь почувствовать себя в безопасности, хотя бы на предстоящий остаток ночи. И это чувство уверенности уже почти вернулось к нему. Но, разумеется, не от того, что в караул сейчас был по тревоге выставлен весь личный состав гарнизона. Просто хозяин замка уже убил только что двух солдат и на сегодня, стало быть, свою кровавую программу закончил. И тут майора сковал неописуемый страх, виною которому была внезапная жуткая догадка. Ведь до сих пор жертвами неизвестного убийцы становились лишь рядовые. Офицеров он почему-то не трогал. А почему? Конечно, может быть просто потому, что рядовых было в замке гораздо больше. Примерно 20 солдат на одного офицера. И тем не менее, Кемферу показалось, что убийца специально приберегает их с Форманом для какого-то особенно изощренного наказания. Майор не мог объяснить, почему в голову ему пришла такая нелепая мысль, но был уверен, что в этом он не ошибся. Если бы он мог хоть с кем-нибудь поделиться своими мучительными раздумьями, то, может быть, снял бы с себя хотя бы часть этого тяжкого бремени. И тогда, возможно, сон сжалился бы над ним. Но такого человека здесь не было. И поэтому ему придется стоять так до самого рассвета, не смыкая от страха глаз, и ждать, когда лучи солнца разгонят, наконец, эти зловещие тени».